Глава 20. Когда Пендергаст снова вошел в этот кабинет, Говард Лонгстрит, который сидел в потертом и удобном ушастом кожаном кресле и читал доклад в обложке с красным штампом, используемым для засекреченных материалов, без слов показал ему на противоположное кресло. Пендергаст сел. Лонгстрит еще минуту-другую читал документ, потом положил бумаги в открытый сейф возле стола, закрыл дверцу и запер замок. Он поднял глаза на Пендергаста. «Насколько я понимаю, вы стали более активны в расследовании убийств с обезглавливанием?» Пендергаст кивнул. «Может быть, введете меня в курс дела по последнему убийству?» Третье убийство, как и второе, было тщательно спланировано и реализовано. Система безопасности была нейтрализована в упорядоченной последовательности, которая представляется мне продуманной до мельчайших деталей. Трудность, состоявшая в том, что у жертвы имелась комната-сейф, была решена самым хитроумным образом. Похоже, что каждая па было отработано до малейших тонкостей. «Вы говорите так, будто речь идет о балете». «Это и был балет». «Какие-нибудь новости?» «У нас есть марка и модель катера, на котором киллер покинул место преступления, а также идентификационный номер двигателя. Однако вряд ли это что-то даст. Катер числится угнанным в тот самый вечер с ближайшей стоянки в Амагансетте. Никаких физических улик на месте угона не найдено. Однако нам удалось получить единственный, на удивление четкий отпечаток подошвы поблизости, 13-й размер. «Подбросили, чтобы сбить с толку?» Улыбка. «Может быть». «Полиция сотрудничает?» «Шеф в Нью-Хэмптоне был недоволен тем, что я устроил гонки на берегу. Но он и Нью-Йоркский департамент полиции официально благодарны за нашу помощь». Лонгстрит сделал глоток Арнольда Палмера из стакана, стоявшего на подносе на чайном столике. «Когда мы встречались в прошлый раз, Алоизий, речь шла о двух убийствах, в которых были обезглавлены обе жертвы. Я просил вас установить, есть ли связь между этими убийствами. Не совершены ли они одним киллером? Теперь у нас 3 аналогичных убийства, если не считать 6 других, которые можно обозначить как сопутствующий ущерб. И вопрос становится еще более насущным. Мы все-таки имеем дело с серийным убийцей?» Он вопросительно поднял брови. «Насколько я понимаю, вы знакомы с версией нью-йоркской полиции? Вы имеете в виду ту, согласно которой один человек убил Грейс Озмен, и это вдохновило второго и третьего убийцу? Вы тоже так считаете?» Прежде чем ответить, Пендергаст немного помолчал. «Сходство модус операнди во втором и третьем случае поразительное. В обоих случаях киллер действовал методически, спокойно, обдуманно и был исключительно хорошо подготовлен. Весьма вероятно, что это дело рук одного и того же лица. А первое убийство?» «Оно совершенно другое». «Как насчет мотива?» «Мотив не ясен. В двух первых случаях у нас было 2 подозреваемых с сильной мотивацией. Подозреваемый по убийству Грейс Озмиан оправдан. Второй подозреваемый, прежде работавший в Шарпс энд Гунд, будет допрошен в ближайшее время. Пока что это наиболее перспективный персонаж». Лонгстрит покачал головой. «Вот в чем самая большая странность. Жертвы настолько далеки друг от друга, что трудно представить общий мотив. Какая может быть связь между адвокатом гангстеров, русским торговцем оружием и безответственной светской львицей? Кажущееся отсутствие мотива само по себе может быть мотивом. Ну вот, Алоизи, вы опять говорите загадками. Пендергаст вместо ответа только отмахнулся. Вы по-прежнему уходите от моего вопроса. Согласны ли вы с той версией, что первое убийство совершено не тем человеком, который совершил второе и третье убийство? Все это вращается вокруг аномалии первого обезглавливания. Зачем было ждать 24 часа? Два других обезглавливания произошли, когда жертвы были еще живы. И все же вы уходите от моего вопроса. Еще одна деталь, которая кажется мне любопытной. Какими бы свирепыми и кровавыми ни были убийства, обезглавливания осуществлялись с большой скрупулезностью. Это говорит против того, что первое убийство было совершено другим киллером. Да, и еще нельзя забывать о том, что первое тело, в отличие от остальных, было намеренно спрятано. Лонгстрит хмыкнул. То, что вы говорите, интересно, но само по себе ни к чему не ведет. Мы в логическом тупике. Возможно, как и предполагает полиция, это ситуация подражания. В особенности потому, что убийство номер 2 и 3 имеет многочисленные точки соприкосновения, которых нет в первом. Однако, и это тоже логично, совпадение 3 обезглавливаний на временном отрезке в одну неделю упорно наводит на мысль об одном убийце. Нам не хватает улик. Мы с вашими нехватками улик и логическими тупиками, прорычал Лонгстрит, мы чуть не погибли из-за этого в той истории с разведывательным отрядом угандийских наемников. Вы помните? И все же мы с вами сидим сегодня здесь. Разве нет? «Верно, сидим!» Он протянул руку и нажал кнопку вызова на интеркоме. «Кэтрин, принесите, пожалуйста, Арнольда Палмера, агенту Пендергасту».